Глава 101. Такие новости. Родители Светланы и Юлии больше не объявлялись. Они несколько раз звонили своей младшей дочери, просили, чтобы она как-то повлияла на старшую, дабы уладить конфликт в отделении полиции. Света сказала, что ничем помочь не может, так как отец подрался с сотрудником при свидетелях и под камерами. Яков в этом случае вообще ничего не решает. Ее снова обозвали неблагодарной, пригрозили забыть о ней навсегда и лишить наследства. Светлана спокойно пережила очередной приступ ярости своей матери. Она все же любила младшенькую, своей особенной, странной любовью. На следующий день женщина перевела ей немного денег с припиской «на ремонт». Виктор предложил вернуть ей их назад. «Витька, она прекрасно помнит о том, что переводила мне деньги, и забудет, что я ей их вернула. Все равно потом будет за них плешь проедать. А так, хоть какой-то шерсти клок», — ответила Светлана. «Смотри сама», — вздохнул Витя. «Я ее прекрасно знаю». Юльку же она бомбила сообщениями через банк. Присылала ей 1 рубль и что-нибудь истерическое. До тех пор, пока девушка не додумалась занести ее в черный список в мобильном приложении. Потихоньку бурление улеглось, и все стали жить в своем прежнем ритме. Дядя Юра помог ребятам с полами, совместными усилиями они перестелили их во всей квартире. Часть клада продали, и сразу деньги были направлены на строительные материалы. Остальную часть решили пока не трогать, так сказать, НЗ на крайний случай. Письма, фотографии и записная книжка были спрятаны Светланой. Она сказала, что как только закончит проект, так сразу приступит к работе с данной частью клада. «Может, удастся найти родственников и получить за это небольшое вознаграждение?» — сказала она. «А если нет?» «Значит, продадим коллекционерам. Может быть, кому-то понадобится чья-то жизнь и любовь в письмах», — пожала она плечами. «Надо было тогда оставить обручальные кольца. История бы заиграла новыми красками», — вздохнул Витя. «Они еще в ломбарде. Если хочешь, то можем их выкупить», — ответила Светлана. «Получу аванс, и тогда их вернем назад», — согласился Виктор. На том ребята и порешили. На очередных посиделках всей огромной семьи была раскрыта еще одна тайна. Все с удовольствием ели разнообразные вкусные блюда, а Юля сидела в сторонке и тихо жевала какой-то соленый помидор. Она чуть-чуть поклевала индюшиные котлетки, съела немного пюре, а потом кое-как вышла из-за стола. По ней было видно, что как-то девушке нехорошо. Мужчины, как обычно, отправились помогать отцу, а барышни болтали о своем, о девичьем. Юля мотылялась по комнате, не зная, куда себя деть. «Тетя Катя, а у вас никакой таблетки нет?» — спросила она. «В животе так нехорошо, видно, вчера соленой селедки переела. Яша такую селедку вкусную вчера купил, и мы с ним как ее навернули. А утром я встала, и мне так дурно было. Думала, что пройдет постепенно. А тут, видно, еще и укачала в поездке». «Детка, я тебе дам сейчас таблетку от тошноты и для нормального пищеварения. Но мне кажется, в ближайшие пару месяцев ты от нее не избавишься», — улыбнулась мама Катя. «Нет, этого не может быть», — ответила Юля, помотав головой. «Просто съела что-то не то». «Угу, я так 2 раза съела что-то не то», — улыбнулась Зоя. «И вот оно, мое несварение, носится по дому в количестве 2 штук». «Ага. А мне вообще повезло. 2 раза съела что-то не то и получила 3 сорванцов», — смеялась Катерина. «Нет, я не могу забеременеть. Мне врач сказала, что это невозможно. При регулярной жизни с молодым мужчиной возможно все. Точно-точно. У меня есть в сумочке тест на беременность. Можно сейчас и проверить», — предложила Катя. «Ой, как-то неудобно, и вообще я как-то об этом и не мечтала», — густо покраснела Юля. Катя порылась в сумке и вытащила из нее коробочку. «В прошлый раз купила, а они мне и не понадобились. Забыла вытащить», — пояснила она. Юле вручили тест и отправили в туалет. «Как-то это все неправильно», — сказала Зоя. Все же это интимный процесс. Угу, она бы так до конца бы не поняла, что беременна, и поехала бы в больницу с дикими коликами. Пусть процесс беременности прочувствует по полной. Мне кажется, это самое приятное время в жизни женщины. Тебя все любят, задабривают вкусняшками. Ты такая неуклюжая и плюшевая, — мечтательно сказала Катя. «Зоя, а вы когда с Ярославом пойдете за моей внучкой?» — спросила мама Катя. «Я только на новую работу устроилась. Надо хотя бы там год отработать. Да и с Ярославом мы пока еще не женаты». «А чего вы тянете?» «Ждем весны». «Весна уже за окном», — улыбнулась Катя. Из туалета еле вышла серо-зеленая Юля. «Ну?» — кинулись к ней женщины. «Две полоски», — прошептала она и стала медленно садиться на пол. «Хватай ее, хватай!» — засуетились бабоньки. Ее поймали и уложили на диван. С улицы завалились раскрасневшиеся мужички. «Ой, а что тут у вас интересное происходит?» — спросил папа Федя. «Да так», — улыбнулась мама Катя. Она показала девчонкам знак, чтобы все молчали, подхватила тест на беременность и ушла куда-то в комнаты. «Юле плохо стало», — ответила Зоя. «Вот сидит целыми днями в духоте девка за своими документами. Вот ее на свежем воздухе и разморила», — сказал папа Федя. Мама Катя вошла в комнату, неся маленькую красивую коробочку из бархата. Юля к тому времени уже пришла в себя и жадно пила кислый компот. «Юлечка, ну ты чего?» — хлопотал вокруг нее Яков. «Наверное, от духоты повело», — ответила она, не решаясь сказать ему самого главного. «Юлек, на, держи, подаришь Яшке», — вручила коробочку мама Катя. Барышня сначала смутилась, потом покраснела, а потом решительно сунула эту коробку Яше. «Это тебе», — сказала она и закусила нижнюю губу. «Что это?» — спросил он. «Посмотри». «Но у меня вроде день рождения в июле». Он открыл коробку и с удивлением посмотрел на ее содержимое. «Это что?» — не понял Яша. «Братец, я тебя поздравляю!» — кинулся Федя к нему. «Теперь и ты познаешь всю прелесть беременности. Не мне же одному за вас всех отдуваться». «Беременности? Какой беременности?» «Твоей, блин!» — хохотнула Катя. «Юля, ты беременна?» — удивился он. «Да», — кивнула она и заплакала. Ее все стали успокаивать. Яша встал перед ней на одно колено и предложил пожениться. «Хочешь, прямо завтра поедем и распишемся? Юлечка, я тебя так люблю!» «Я не хочу завтра, я хочу тогда, когда будет цвести сирень», — хлюпая носом сказала она. «Как скажешь, дорогая, все для тебя». Вечером этого дня Зоя с Ярославом и ребятишками возвращались домой. «Я считаю, что мы поступили неправильно», — сказала задумчиво Зоя. «Ты о чем?» — спросил Ярик, смотря на дорогу. «Я про тест на беременность. Это такая личная и интимная вещь, волнение и радость, и ужас, и столько эмоций. А тут все получилось напоказ, и Юле с Яшей уже не отвертеться». Может, им пока не нужен этот ребенок. Может быть, они бы при других обстоятельствах решили прервать эту беременность. Яше теперь придется на ней жениться. Если бы он не хотел этого, то никто бы его не смог заставить. Ты просто его не знаешь, — ответил Ярослав. Ну, а получилось так, как получилось. Неизвестно, как бы отреагировала в одиночестве Юля дома на этот тест. Она вон от родителей сбежала. Что бы сделала в этот раз? «Не знаю». «И я не знаю. Будем считать, что для них двоих все сложилось так, как нужно». «Да, наверное», — согласилась Зоя. «Ну, а мы с тобой когда доберемся до ЗАГСа?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Давай тогда, когда будет цвести вишня». «Ого, как романтично», — улыбнулся Ярослав. «Почему бы и нет? Надеюсь, в этот раз нам никакие бывшие не помешают».